Став центром внимания, Даниэль уже толком и не знал, что ел. Служанка поменяла тарелки. Господин Савло подливал в стаканы вино, а он все говорил без умолку. Никогда еще он так явно не ощущал себя не просто мужчиной, но и сильной личностью. В этой простой и дружной семье он чувствовал себя свободно. Несомненно, Дани стала ему ближе, дороже после того, как он узнал ее родителей. «Расскажи еще историю о хирургической операции в джунглях», — напомнила Даниэла. «Это может быть неподходящий момент», — сказал он. «Я испорчу всем аппетит». Супруги Савло заверили, что у них крепкие нервы. «Вот люди, которым как минимум 40, и, несмотря на это, с ними не чувствуешь дистанции», — заключил Даниэль в порыве воодушевления. И, предоставив овощному рагу остывать в тарелке, начал. Это было в окрестностях Бандуку. Наш джип увяз в болоте. В процессе рассказа он наблюдал за своим окружением. У него возникло смутное предположение, что отец Лорана видел в нем друга сына, а мать – друга дочери. У женщин на самом деле больше интуиции, чем у мужчин. Взгляд госпожи Савло не отпускал его, и в этом взгляде ощущалось тепло и умное расположение, как если бы она мысленно заняла место дочери и одобрила бы ее выбор. Одновременно и льстило, и немного смущало то, что тебя так тщательно изучает, оценивает, одобряет особо с приятной внешностью и зрелым умом. Не раз и не два он заметил, как женщины обменивались нежными взглядами. Они понимали друг друга без слов. Ему приходилось сбиваться в своем рассказе. Дани как-то призналась ему, что мать любит ее больше, чем Лорана. В этом не было ничего удивительного. Лоран прямолинеен, грубоват, необаятелен, тогда как Дани... «Я обедаю с ней в кругу семьи», — мысленно повторял он в восхищении. И ему представлялось, что он уже свой человек в этом доме, где суп благоухал запахами лета и где мебель предназначалась для того, чтобы ею пользоваться, а не любоваться. На десерт подали охлажденные фрукты. Как раз то, что было ему по душе. «А вы планируете совершить еще одно путешествие?» — спросила его госпожа Савло с интересом, который Даниэль счел очень лестным. Он сразу догадался о всей тревоге Дани, передававшейся ему через стол. Слабая женщина, она восставала против зова натуры. Это была вечная борьба строительниц гнезд с покорителями горизонтов. «Не исключено», — сказал Даниэль. «Все будет зависеть от моих занятий, от профессии, которую я выберу». «Да», — заметила госпожа Савло, — «в вашем возрасте планы меняются каждый год». Было ясно, что она успокаивает своего ребенка. Этот союз матери и дочери растрогал Даниэля. Любимый одной женщиной, он покорил обеих. Кофе в гостиную принесла Дани, маленькая божественная подавальщица с невинным профилем. Один кусочек сахара для мамы, два кусочка для папы. Невозможно было и подумать, что она уже не девственница. И что виноват в этом был он, Даниэль, которого несведущие родители дочери осыпали знаками внимания. Даниэль крутил ложкой в напитке, черным, как его душа. Рассеять его угрызения совести могла только улыбка Дани. Она свернулась калачиком на кожаном канапе прямо напротив матери. Лоран положил ноги на подлокотник своего кресла и так отдыхал, подняв высоко колени и опустив на сиденье спину. Господин Савло, утопая в большом кожаном кресле, курил свою трубку, которая время от времени, засорившись, посвистывала. Даниэль закурил сигарету и принял непринужденную позу. «Знаешь, папа, — сказал Лоран, — мы с Даниэлем разговаривали целый час. Для нас обоих экзамен на бакалавра — это катастрофа». «Ну и что? Пересдадите в октябре», — успокоил господин Савло. «В октябре нет сессии. Эти мерзавцы ее отменили. Они уже не соображают, что делают. Каждый год все меняется». «Тогда пойдете на второй год». «В математический? О, нет, я не чокнутый. Меня интересует только философия».